Екатерина хотела составить в Швеции свою независимую партию или поднять старую партию колпаков, которая бы, с одной стороны, противодействовала французскому влиянию, с другой – сдерживала королеву и придворную партию от стремления к перемене Конституции 1720 года. Разумеется, придворная партия не могла смотреть на это равнодушно. В конце октября один из главных членов этой партии имел разговор с Остерманом, из которого тот заключил, что приверженцы двора желают, чтобы русские и английские деньги были отданы в руки королевы для составления одной партии под именем придворной, от которой колпаки вполне бы зависели. Упомянутый член придворной партии толковал Остерману, что особенная партия, независимая от сената или короля, никогда ничего с пользой сделать не может, и приводил в пример события на сейме 1747 года. Остерман уверял его, что у него вовсе нет намерения отделить колпаков от придворной партии. А так как печальные события на сейме 1747 года произошли от тогдашних французских обольщений, то это самое побуждает его теперь просить короля и королеву предостеречь себя от них, ибо когда их величество по своей дружбе к императрице будут иметь неизменное внимание к ее советам, то не только не будет особенной партии, но и союз между Россией и Швецией станет так крепок, что все французские стремления не будут в состоянии ему повредить. Между тем, один из благонамеренных, должно быть, тот же Левенгельм, дал знать Остерману о своем разговоре с королевою. Луиза Ульрика требовала от него, чтобы он старался поправить в народе кредит Ферзена и Синклера, причем выставляла на вид честность их намерений. Но благонамеренный не согласился на ее желание и отвечал, что если бы он взялся исполнить ее волю, то пользы никакой ей не принесет, а собственный кредит в народе потеряет. При этом благонамеренный упрашивал королеву, чтобы она не верила французским обнадеживаниям, передаваемым ей через Ферзена и Синклера, и предпочитала уверения, идущие с русской и английской стороны, как больше согласные с национальным интересом. Королева отвечала: «Я еще не знаю, в чем будет состоять русская поддержка, если, как я думаю, только в том, чтобы восстановить правительственную форму 1720 года, то я большой выгоды в этом не вижу, и потому, естественно, предпочитаю тех, которые обещаются больше содействовать в мою пользу». 12 ноября приехал к Остерману известный важный член придворной партии Синклер и объявил, что король и королева на будущем сейме не начнут никакого самого малого дела, не узнав прежде от него, Остермана, мнения об этом деле императрицы, и все свои поступки будут согласовывать с ее волею. Остерман в ответ пропел свою обычную песню, что их величество прежде всего не должны верить внушениям, делаемым со стороны французских приверженцев графа Ферзена с товарищами. Гость начал с божбою уверять, что король и королева не только не верят внушениям французских приверженцев, но скоро произойдет явный разрыв двора с ними. Наконец, посланный объявил, что с французской стороны немедленно начнется закупка дворянских полномочий, следовательно, со стороны их величеств очень нужно было бы употребить такие же способы, чтоб не быть предупрежденными. Остерман понял, к чему все это клонится, и отвечал, что надеется очень скоро получить высочайшие инструкции, без которых не может быть никакого ответа. Но чтобы показать королю и королеве свое усердие к их пользам, Остерман выдал посланному 20 тысяч таллеров «Купфер Мюнце» с обещанием по согласию с английским посланником выдать такую же сумму в начале будущей недели. Деньги должны были идти на закупку полномочий. Панин заметил на донесении: «Сумма гораздо невелика, и потому недурно, что приманку сделал, больше же давать уже не станет». но, получив русские деньги, посланный отправился к английскому посланнику Гудвику с вопросом, какая сумма назначена из Англии в пользу их величеств, и с требованием, чтобы сумма была выдана. Гудвик отговорился, что он не может ничего дать без согласия с русским посланником, которому и надобно адресоваться. Посланный явился к Остерману с объяснением, что если императрица намерена употребить денежные издержки в пользу короля, то никаких других распоряжений не нужно, довольно того, чтобы требуемые 200 тысяч рублей были готовы, без получения которых королю было бы неприлично самому вмешиваться и поощрять других к деятельности. Остерман отвечал, что если императрица помогает деньгами, то, естественно, должна знать, на что будут употреблены ее деньги, чтобы по прежним примерам они понапрасну не были истрачены. Английский двор тем более любопытствует знать, куда употребляются деньги, что его вступление в здешние дела большую частью зависит от доброго начала относительно избрания ландмаршала и членов секретной комиссии из числа благонамеренных. Тогда посланный объявил, что он того же дня снесется с тремя главными членами благонамеренной партии и, определившись с ними, сколько нужно денег, будет их требовать от Остермана и английского посланника, причем назвал имена этих благонамеренных, чтобы Остерман мог от них узнать, правду ли он говорит. Остерман, увидав его на такой доброй дороге, дал ему еще 4000 плотов вместо 15000, которых он требовал, и Гудвик обещал выдать такую же сумму. Кроме сего доброго успеха, доносил Остерман, и та польза приобретена, что, собственно, их величество начинают больше полагаться на подаваемые им мною с вашей всевысочайшей стороны уверения и к моему поведению свое высокое удовольствие оказывать изволят. Единая только вредительность еще остается, что он и дворовый партизан с своими сообщниками – обер-камергером, графом Гилленстолпом и другими преуспели такой полный кредит у их величества иметь, что никто с ними не сравнится. Его величество при оказании своей к вашему императорскому величеству истинной благодарности за ваше обещанное ему вспоможение и высокого удовольствия ко мне, всенижайшему, мне объявить соизволил, чтоб я в случае какого ему сообщения адресовался для того к упомянутому графу Гилленстолпу, яко его величеству верному слуге. Такое со стороны его величества нечаянное повеление меня немало удивило. Вашему императорскому величеству известна та персона, которую я с самого начала моей здешней бытности всегда продолжительно для такого внушения употреблял. Его к вашему всевысочайшему двору и персонально к его величеству преданность довольно мне знаема, уважая с одной стороны повиновение королевскому повелению, а с другой необходимую надобность мне оного для вышеозначенного внушения удержать, понудило меня с глубочайшим респектом у его величества и спросить милостивое позволение употреблять в случае надобности ту ж персону, которую я доднесь употреблял, показав в резон, что, хотя по причине имеющейся к нему доверенности, которая мне главнейшим всегда правилом служить имеет, оного Гилленстолпа употреблять не примену. Однако ж в рассуждении вручения мне тою персоною королевского, отправленного к вашему императорскому величеству, изъяснение употреблением к тому при случае получения вашего всевысочайшего ответствия Гилленстолпа, натурально, оная персона будет иметь причину думать о имеющейся коной какой недоверенности, которую она толь меньше заслуживает, что, сколько мне известно, никто больше оной его величеству не предан. Король, приняв милостиво мое изъяснение, ответствовал, что он сам в преданности той персоны не сомневается, и, следовательно, мне дает позволение по-прежнему и оное употреблять, но как оное в делах обретается, так Геленстолб к взаимному сношению несколько способнее. Я, настояв в прежнем моем всенижайшем прошении, принял смелость к тому присовокупить, чтоб его величество милостиво склонился употребить для лучшего сохранения секрета ту же персону, доказывая, что может случиться такое дело, которое подлежит его единственному знанию, на что его величество милостиво и согласиться изволил, и, приняв от меня уверение о вашем всевысочайшем намерении в угодность его на будущем сейме содействовать, когда вашим советом последовано будет, изъяснился, что он, будучи о том уверен, надеется, что и его совету иногда следовано будет. Еже я покрыл тем, что то само разумеется, ибо инако общее с обеих сторон согласие состояться не может».